Глава 5. Осознание. Ингрид. Яркая вспышка резнула глаза почти до боли, вытаскивая из тяжкого полусонного забытья. Софи присела на корточки передо мной и поднесла фонарик к подбородку, скорчив злобную рожу. Эффект был жутковатый. Но не успела я сказать хоть слово, как она щелкнула пальцами у меня под носом и жестом показала, что застегивает рот на застежку молнию. Я вспомнила о нашем уговоре и кивнула в знак понимания. Софи включила телефон и ткнула пальцем в дисплей, где высветились цифры таймера с обратным отсчетом. 22:50. Я еще раз кивнула, но тут же замерла, борясь с приступом тошноты и головокружения. Мысли ворочались валунами, разбросанными в беспорядке, и связно думать не получалось. Невдалеке Йохан возился с лопатой, закапывая в землю остатки ритуальных предметов. Софи полила ему на руки водой из бутылки, одобрительно похлопала по плечу и помахала мне. «Идем, мол». Затекшее от долгого сидения тело слушалось плохо, но хуже всего было ощущение ноющей болезненной тяжести внизу живота, как в начале менструации. Я шагала, закусив губу, и мечтала лишь об одном — поскорее попасть домой. Спустившись на другую сторону холма, мы подобрали наши велосипеды, спрятанные в кустах у дороги, и поехали в город. На лужайке перед домом меня встретила идиллическая сцена позднего субботнего вечера. Олаф деликатно чинил перила террасы. Мама дремала рядом в гамаке, завернувшись в теплый плед. Когда я проходила мимо, Олаф промычал что-то приветливое, сжимая в губах пару гвоздей, а мама сонно приподняла голову и сказала: «Уже вернулась? Который час? О, почти полночь! Пойди покушай, сегодня я приготовила паэлью. Или ты у Софи поужинала?» Я развела руками, изобразила улыбку и быстро зашла в дом, чтобы избежать дальнейших расспросов. И ринулась вверх по лестнице в ванную. Куртка, футболка в стиральную машину, носки, джинсы туда же. Я ошалела, смотрела на свои трусы, пропитанные кровью. Так, значит, все-таки менструация. Но почему? Слишком рано, с последней 2 недель не прошло. Ладно, бывает, потом разберусь. Трусы в мусор. Теперь душ. Горячий. Потом холодный. Снова горячий, так, чтобы до костей. И снова холодный. Я закрыла глаза, содрогаясь под ледяными струями. Память стала возвращаться ко мне еще тогда, когда мы ехали в город. Мутные обрывочные воспоминания, которые я сейчас усиленно пыталась стереть грубой мочалкой. Это же надо. Наверное, я извращенка. Бывают же такие... некрофилы, кажется. Бррр. Да, точно извращенка. А кто же еще? До такой степени возбудиться на кладбище, чтобы... Да я кончила на той долбанной могильной плите. И, кажется, не один раз. Пфф, кошмар какой. Я прижалась лбом к стеклу душевой кабины. Не скажу, что склонна к душевным терзаниям, но почему-то мое кладбищенское приключение оставило стойкое ощущение грязи, словно я свалилась в канализацию. Нет, скажем честно, как если бы я провела в канализации не меньше недели, и все это дерьмо пропитало меня насквозь. Странно и противно. Вот действительно, черт меня дернул влезть в эту магию. Черную магию. И что теперь? Будем надеяться, что это самовнушение на почве просмотренного вчера ужастика, вернее, 3 частей «Инсайдиус» подряд. После такого что угодно померещится. Я даже вздрогнула, когда телефон, оставленный мною на полочке умывальника, неожиданно звякнул, докладывая о полученном сообщении. Закутавшись в полотенце, я вылезла из душа и взглянула на экран. Кому я понадобилась в это время? Понятно, кому. Софи. Привет, ты как? Я присела на унитаз и набрала ответ. Ты же говорила, что сутки разговаривать нельзя. А мы и не разговариваем, мы пишем. Ты вообще в норме? А то какая-то вялая была. Даже Йохан заметил. А ты что, и с ним чатишься? Он первый и начал. Так ты точно в порядке? Я в красной зоне. О, сочувствую. Сама менстру ненавижу. Ок, в школе поговорим. Не болей. Споки. Чмоки. Споки-чмоки. Ага, как же. Споки. Вряд ли я сегодня засну без помощи фармакологии. Я прокралась в мамину комнату и открыла тумбочку, где она хранила снотворное. Вытряхнула несколько крошечных пилюлек. А что делать? Нервы дороже. Во сне я стояла на холме, глядя на изящный восьмигранный купол, который горделиво возвышался над застывшими волнами черепичных крыш. «Дуомо!» — вздохнул чужой голос в моей голове. «Дуомо!» — согласилась я. Из храма лился многоголосый хор, чарующая вязь звуков. Видение города плыло и мерцало, но прекрасная мелодия не могла быть иллюзией, иначе бы мое сердце не трепетало, а глаза бы не были полны слез. «Хочу туда! Мне нужно попасть в Дуомо!» «Хорошо, иди!» Но при первом же шаге я шлепнулась на колени. Путаясь в длинной красной юбке с нелепым синим фартуком, подтянула подол и увидела причину своего падения. Желтый череп вцепился зубами в край юбки. Почему-то я решила, что это был тот самый череп, с которым мне пришлось вплотную познакомиться на кладбище. Как ни тянула юбку, череп не сдвинулся с места, словно был сделан из чугуна. «Отпусти!» — попросила я, отчаявшись освободиться. «Мне надо!» Череп отрицательно качнулся из стороны в сторону. «Пусти, говорю!» Разозлившись, я пнула нахала ногой, запоздала, подумав, что все, хана костям стопы. Но череп пулей взлетел в воздух и свалился где-то за пределами видимости, унеся с собой кусок юбки. Путь был свободен. Чем ближе я подходила к собору, тем обворожительнее становилась мелодия. Я сожалела лишь о том, что никогда больше не услышу ее и забуду сразу после пробуждения. Я пила музыку как воду, но чем больше я слушала, тем сильнее становилась жажда. Громадные двустворчатые двери, светлая зелень металла, сплошные ряды барельефов, бронзовые фигурки шевелятся, протягивая руки. «Впустите меня!» Я отчаянно билась в закрытые двери в стремлении добраться до источника и стать его частью. Почти потеряв надежду, приникла к дверям, подпевая, но не слыша себя. И в тот момент, когда я была готова взорваться праздничным фейерверком, рассыпаться на цветочные лепестки, разлететься стаей бабочек, двери исчезли. Исчез храм. Исчез город. Осталась лишь музыка. Везде, куда ни погляди, раскинулась пустошь, багровая в лучах умирающего заката. По растрескавшейся, иссохшей земле тянулись длинные тени от одинокого дерева, чьи голые ветви простирались в небо, словно крик о помощи. «Подойди ближе!» — сказал чужой голос. Между ветвями дерева дергалась в конвульсиях человеческая фигура, над которой нависла бесформенная масса в бирюзово-черных разводах. Музыка сжала меня в невидимых оковах и потащила вперед. Теперь в ней четко слышался неприятный диссонанс. Но удивительным образом эта смесь прекрасного и мерзкого была еще более пленительна, чем то божественное совершенство, которое встретило меня на пороге сна. Шла, спотыкалась, падала, поднималась. Тащилась, не глядя под ноги, потому что не могла оторвать взгляда от омерзительного зрелища. Женщина, совершенно голая, извивается под гигантским слизняком, точнее, его подобием. Мне никак не подобрать подходящего сравнения тому, что я вижу. Красные отсветы заката переливаются на блестящем от слизи куске плоти, которым чудовище прижимают женщину к ветке. Из раздувшегося брюха горба вылезают белесые сегментированные трубки, вонзающиеся в корчащееся тело. Трубка во рту, трубка в животе, трубка между ногами. Брюхо мерно вздымается и опускается. Внутри брюха клубится бирюзовый туман, и из него, словно всплывающие утопленники, поднимаются искаженные страдальческими гримасами человеческие лица. Они пузырями вспучиваются на поверхности брюха и лопаются, издавая звуки в разной тональности. Хор пузырящихся мертвецов. Вот что привело меня сюда. Женщина стонет под чудовищем. Кажется, ей даже нравится то, что с ней происходит. Она ласкает руками слизистую кожу и судорожно дергает задом, насаживая себя на пульсирующую трубку. «Ближе», — сказал чужой голос в моей голове. «Нет», — ответила я. Музыка превращается в рев, виск, клокочущие вопли, от которых темнеет в глазах. Чудовище вырывает трубки из тела женщины и швыряет ее вниз с дерева. Теряя сознание от ужаса, сильнее которого я еще не испытывала в своей короткой жизни, я начала кричать и не могла остановиться. Шлепнувшись у моих ног, женщина растекается, опадает, сдувается резиновой куклой из секс-шопа, впитывается в землю, пока на поверхности не остается одна голова с выпученными глазами и разъявленным ртом. У куклы мое лицо.